Однако Андраш Пати, сосед по квартире, осведомленный, вероятно, через жену о событиях у инженерши, однажды постучался к ней и спросил, не разрешит ли она войти к ней его приятелю, который, по случайности, ветеринарный врач, и тоже по случайности, как раз нынче вечером навестил их. Денег это стоить не будет, — несколько раз повторил он с подозрительной настойчивостью. Так что пусть, мол, соседка не беспокоится. Ветеринарный врач, красивый молодой мужчина, сильно заикался. К счастью, упорная борьба с застревающими во рту согласными помогала ему одолевать мертвящую тоску, какая присутствовала всегда в комнате больного. Излучая самую искреннюю доброжелательность к людям, животным, мебели и вообще ко всему мирозданию, он вошел, весело хохоча, с цветком в петлице, и, положив рядом с собой докторский чемоданчик, тотчас сел в то самое светло-коричневым репсом обтянутое кресло, которое все эти годы, с тех пор, как инженер исчез из дому, служило Нике местом дневного отдыха. Самой Ники не было видно, она спряталась под шкаф и уже оттуда не вышла. Как будто сейчас, в последние часы своей жизни, сочла, что достаточно знает о человечестве, и завязывать новые знакомства не хотела. Не поддавшись ни на какие уговоры, она так и не вылезла из-под шкафа. Ветеринарный доктор распростерся во весь свой рост на полу и с горячим усердием водил под шкафом длинными своими руками, однако так и не дотянулся до затаившейся у самой стенки собаки. Когда же он потребовал палку, зонтик либо кочергу, чтобы с их помощью выудить Ники, Эржебет Анча молча затрясла головой и, борясь со слезами, попросила молодого человека прекратить охоту. Пати, сосед, с ней согласился и, тайком положив на ее ночной столик круг домашней колбасы, вышел с доктором. Для Эржебет это была тяжелая ночь. Напрасно она звала собаку. Ники больше так и не появилась. Поначалу из-под шкафа еще слышались иногда слабые шорохи, но когда хозяйка стала продолжать свои уговоры и, выбившись из сил, громко разрыдалась, собака окончательно затихла. Немного спустя Эржебет взяла ночник и посветила под шкафом. Собака, вытянувшись, неподвижно лежала на полу. Глаза ее были закрыты, она не отреагировала даже на свет. Эржебет не вернулась в постель, спать она все равно не смогла бы. Да и нехорошо как-то было, она лежит себе на кровати, а ее собака в агонии распростерта на голом полу, в пыли и паутине, под шкафом, в темноте. Если бы Ники могла, по крайней мере, совершить это последнее деяние где-нибудь на воле, на крупичатой мягкой земле, чтобы последними содроганиями своими укрыть себя в общей для всего живого могиле. Жена инженера с чистой женской трезвостью подходила к вопросу жизни и смерти, особенно теперь, когда и сама не слишком цеплялась за жизнь. Но это не приглушало в ней чуткого понимания, что бывает недостойная жизнь и недостойная смерть. Отчаяние ее в значительной мере происходило от того, что она не могла исполнить женское свое призвание, не могла помочь ни здесь, ни там. Она до утра просидела в репсовом кресле возле окна, сквозь которое процеживался серебристый свет ярких фонарей на площади Марии Ясаи. Под утро она задремала, быть может, надеясь, что Ники, услышав ее ровное сонное дыхание, все же надумает выбраться на свет Божий. Проснулась от громких голосов в передней, услышала шаги. Вдруг дверь в ее комнату без стука отворили. Вошел ее муж с букетиком первоцвета в руке. И вот они оба, прислушиваясь, стоят возле шкафа. Инженер, которому пришлось за эти 5 лет кое-что пережить, который с необыкновенным самообладанием перенес все физические и нравственные унижения, видимо, был слишком сейчас взволнован возвращением домой и потому потерял контроль над собой. Узнав о смерти собаки, он разрыдался. Теперь уже не приходится сомневаться, что Ники лежит под шкафом мертвая и бездыханная, ведь, услыша на голос хозяина, из последних сил выползла бы ему навстречу. Припав плечом к шкафу, Яныш Анча старается унять слезы. Он смотрит на покинутую в углу подстилку, валяющуюся на ней сухую хлебную корку. Жена судорожно его обнимает, сейчас она понимает только то, что ей вернули мужа. Сто раз она спрашивает и спрашивает, как он вышел на свободу, и когда узнал, наконец, что скоро будет свободен, здоров ли, не хочет ли есть, прилечь, поспать. Инженер молча сжимает ее руки.